По мнению Белинского, выше каменного гостя в художественном отношении Пушкин вообще ничего не создавал. Такое же впечатление каменный гость производил на Толстого, о чем не раз писал он. В наше время принято особенно подчеркивать какую-то пронзительность этого пушкинского шедевра. Уже давно обратили внимание на то, сколь велик в нем автобиографический элемент. Прекрасно доказано это в статье Анны Ахматовой о каменном госте. Приемля в основном ее точку зрения, считаю, что она требует значительного усложнения. Не забудем, что над каменным гостем работал Пушкин перед самой женитьбой. Думаю, было бы одинаково ошибочно, как то, что Пушкин сделал непоправимую ошибку, женившись, так и то, что он при этом разрешил проблему своей жизни. В одном смысле женитьба явилась для него избавлением, а в другом усугубила его трагическое положение. Он хотел от жизни лучшего, хотя его нисколько не пугало худшее. При таком душевном складе, естественно, он боялся проглядеть лучшее, так как о худшем беспокоиться нечего, оно настигает нас, не спрашивая на то нашего согласия. Поэтому беспокоиться следует о том, чтобы по возможности избежать худшего. Но особенно, чтобы не разминуться с лучшим. Вот не совсем законченное стихотворение 1823 года. «Как наше сердце своенравно! Томимый вновь я умолял тебя недавно обманывать мою любовь, участием, нежностью притворной одушевлять свой дивный взгляд, играть душой моей покорной, в нее вливать огонь и яд. Ты согласилась? Негой влажной наполнился твой томный взор, твой вид задумчивый и важный, твой сладострастный разговор и то, что дозволяешь нежно, и то, что запрещаешь мне, все впечатлелось неизбежно в моей сердечной глубине». И в другом стихотворении: «Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Признание, 1826 год. А это из предчувствия, уже 1828 год. «Ангел кроткий, безмятежный, тихо молви мне, прости, опечалься, взор свой нежный подыми или опусти». Иначе сказать, сделай вид, что тебе печально, пускай это не совсем так. Даже воспоминание о такой любви даст ему силу, гордость, упование и отвагу юных дней. А в «Подъезжая под Ижоры» уже 1829 год выражено то ли сожаление, то ли недоумение по поводу несостоявшегося любовного объяснения и обещаний, что если поэт не забудет возлюбленную в хмеле светской суеты, то по прежнему следу в ваши мирные края через год опять заеду и влюблюсь до ноября. Поразительно, я бы даже сказал, умопомрачительно компромиссность Пушкина в таком чувстве, как любовь, то есть в самом высшем из человеческих чувств. Но это, в чем нет ни малейшего сомнения, следствие того, что для него на первом месте его собственное, а не ответное чувство, именно в нем источник его поэзии. Наконец, о самом пушкинском стихотворении того года, которое здесь для нас имеет особое значение. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». Это стихотворение 1829 года. Оно написано, когда Пушкин мало сказать был знаком с Натальей Николаевной.